и безжизненным, а его игравшая всей палитрой эмоций тональность приобрела нотки рассеянности и задумчивой пустоты. Закончив трапезу, моя курортная знакомая собрала посуду, опустила ее в раковину и негромко произнесла: «Потом помою». «Я сделаю это сам», — вызвался я, — «не беспокойся». Выполнив после отъезда хозяйки данное ей обещание, я поставил тарелки в шкаф, накинул на себя куртку и вышел на крыльцо. Вдохнув полной грудью и почувствовав, что свежий воздух придал мне немного бодрости, я спустился по ступенькам и направился к сараю, чтобы проверить, цел ли сооруженный мною потолок. Но едва я сделал несколько шагов, как мое внимание привлек валявшийся рядом с дорожкой предмет. Его яркая окраска отчетливо контрастировала на фоне увядающей зелени. Я нагнулся и обомлел. Это был пластмассовый Спайдермен, любимая игрушка Димки. Но как она тут оказалась? Ведь вчера ее здесь не было. Я нервно сглотнул слюну и поднял фигурку с земли. Брошена она здесь была совсем недавно. Об этом говорила ее чистота. Спайдермена как будто только что вынесли из дома. Если бы она валялась тут давно, на ней бы успел образоваться солидный слой грязи. В моей памяти с необычайной ясностью воскресли картины минувшей ночи. Клубящийся над землей туман, призрачная фигура ребенка. Господи, неужели это был Натальин сын? В моей душе с новой силой заиграли любопытство и страх. Повертев игрушку в руках, я продолжил движение к сараю. Но тут меня вдруг словно что-то прожгло. Я нервно обернулся и встретился с глазами Серафимы. Девочка стояла за оградой и пристально смотрела на меня. Ее взгляд был полон обиды, как будто я у нее что-то отобрал. Я досадливо отмахнулся и открыл сарай. Потолок был цел. Проверив на ощупь крепость прибитых досок и убедившись, что ни одна из них не отошла даже на миллиметр, я с чувством удовлетворения направился обратно. Серафима продолжала оставаться на месте. Ее глаза были подобны раскаленному стержню. — Ну чего ты на меня глазеешь? — крикнул, остановившись я. — Чего ты меня сверлишь? Девочка протянула руку и указала пальцем на Спайдермена. Я усмехнулся. — Хочешь, чтобы я тебе его отдал? — Извини, не могу. Это принадлежит не мне. Я поднялся на крыльцо, зашел в дом, повесил куртку, сменил ботинки на тапки, прошел в гостиную, положил игрушку на журнальный столик и выглянул в окно. За забором маячила гаманчиха. Приблизившись к внучке, она схватила ее за руку и потащила за собой. Серафима отчаянно упиралась и безмолвно плакала. Я задернул шторы и улегся на диван. Вокруг царил туманный полумрак. Я увидел себя стоявшим возле болота. Черная, местами покрытая зеленоватой пленкой трясина, угрожающе вздувалась. Возвышавшиеся в ее центре камыши шевелились, точно паучьи лапки. Берег обрамляла тонкая полоска тины. Соседствовавшие с топью гигантские кривые сосны зловеще склонились над землей и всем своим видом показывали, что готовы обрушиться на меня в любую минуту. Воздух был пропитан зловонием, в уши била гробовая мертвая тишина. И вдруг эту тишину прорезало чье-то грустное пение. Оно доносилось издалека и было мне хорошо знакомо. Очарованный красотой голоса, я подался было в его сторону, но тут вспомнил, где мне довелось уже слышать эту мелодию. Это было совсем недавно, в моем прежнем сне, В памяти ясно проявились его жуткие подробности. Я остановился. Новая встреча с нечистью меня откровенно страшила. Я вознамерился развернуться и последовать в обратном направлении, но тут на меня словно накинули аркан. Некая неведомая сила потащила меня вперед. Я отчаянно сопротивлялся, но все мои усилия тратились впустую. Когда я очутился на ромашковой поляне, я снова увидел нагую белокурую диву. Она приветливо посмотрела на меня и кокетливо поманила к себе. Во мне возбуждающе забурлила кровь. Расстилавшийся передо мной пейзаж был таким мирным, таким радостным, таким добрым, что все мои страхи вдруг показались мне нелепыми и бессмысленными. Я прекратил упираться и добровольно подчинился направлявшей меня силе. Но едва я приблизился к блондинке, как та снова обратилась в мерзкое, внушавшее ужас и отвращение чудовище. Голова чудовища стала медленно подниматься. Раздался звонкий стук. Я открыл глаза. Зрачки прорезал дневной свет. Я зажмурился. — Разбудила? — послышался виноватый возглас Натальи. — Прости, ради бога, меня безрукую! Черт меня дернул взять эту кастрюлю! — Ничего, ничего! — откликнулся я, с трудом размыкая веки. — Я, собственно, и не спал, так, слегка подремывал. — Судя по храпу, этого не скажешь, — заметила моя курортная знакомая. Она стояла у двери и иронично смотрела на меня. Когда я вошла в дом, мне показалось, что в гостиной работает бульдозер. Мы рассмеялись. — Как там твои девицы? — поинтересовался я. — Смирились с современной весовой техникой? — Вроде смирились. — Еще не придумали нового способа обмана покупателей? — Не знаю, но не сомневаюсь, что придумают. Тут взгляд Натальи упал на журнальный столик. — Что там у тебя? — спросила она, подавшись вперед. Я дернулся, намереваясь прикрыть свою утреннюю находку, но было уже поздно. Лицо моей сожительницы побелело, как мел. — Откуда у тебя это? Хе-хе, смущенно кашлянул я, мысленно проклиная себя за беспечность. Положить Спайдермена на самом видном месте, забыв, какие эмоции он способен вызвать у потерявшей сына матери? Дурак, кретин, идиот! — Где ты его взял? Говори! — яростно потребовала Наталья. В ее голосе появились нотки истерики. Я поднялся с дивана и осторожно обхватил ее за плечи. — Присядь! — Где ты его взял? — Нервно сбрасывая с себя мои ладони, снова выкрикнула моя курортная знакомая. Ее пальцы были холодными, как лед. — Во дворе, рядом с домом, — ответил я. Он валялся в траве. — О, Боже! — прошептала моя сожительница. Я аккуратно взял ее под руки. — Ты сядь, сядь! Наталья послушно опустилась в кресло. Ее пробирала дрожь. Я схватил злополучную игрушку, положил ее за штору на подоконник и отправился на кухню за водой. Сделав несколько глотков, хозяйка прошептала: «Сережа, мне страшно». Ее слова отозвались во мне зловещим эхом. Меня вдруг охватило какое-то странное, незнакомое доселе чувство, чувство нереальности происходящего. Как будто все, что находилось передо мной, на самом деле отсутствовало и являлось лишь плодом чьих-то галлюцинаций, как будто я переместился в порожденный чьим-то болезненным разумом виртуальный мир и превратился в послушную игрушку чужой воли, которая полностью подчинила мое сознание и определяла, что мне думать, что говорить и как действовать. Озабоченный необычностью нахлынувших на меня ощущений, я подошел к дивану и уселся напротив хозяйки. Моя курортная знакомая подняла глаза. В них блестели слезы. «Твой Димка обязательно найдется», — попытался обнадежить ее я. Наталья горестно покачала головой. «Он не найдется», — еле слышно выдавила она. «Его больше нет. Я это чувствую. Я мать. А сердце матери никогда не врет. Сережа, я не могу тут больше оставаться. Я начинаю сходить с ума. Здесь витает какое-то проклятие». «Тебе надо полежать», — ободряюще произнес я. «Давай я провожу тебя в спальню». Уложив Наталью в постель, я нежно чмокнул ее в щеку, ласково провел ладонью по волосам и вышел в коридор, плотно притворив за собой дверь. Сделав два шага и поравнявшись с детской, я внезапно ощутил, будто меня кто-то толкнул. Это было хоть и слабое, но все же вполне реальное прикосновение. Я замер. В доме стояла тишина. Ничто не указывало на чье-то постороннее присутствие. Но меня не покидало подозрение, что рядом кто-то есть. Немного поколебавшись, я набрался духу и вошел в Димкину комнату. В ней было все по-прежнему. Но только я вознамерился выйти, как на меня вдруг повеяло холодком. Послышался слабый шелест. Мое сердце подпрыгнуло. Я повернулся и увидел падающий со шкафа альбомный лист. Это был детский рисунок. На пожелтевшей бумаге была изображена облаченная в длинное красное платье женщина, под которой крупными корявыми буквами значилось «Мама». Глава 21. Жилище Яшки Косова оказалось таким, каким я и ожидал его увидеть — неказистым и запущенным. Каков хозяин, таков и дом. Не знаю, как у кого, а у меня еще ни разу не было повода усомниться в верности этого суждения. Если глаза — это зеркало души, то дом — это отражение личности. Давно не крашеные стены, облупившиеся и потрескавшиеся оконные рамы, сплошь заросший сорняками огород — все это недвусмысленно свидетельствовало о том, что заниматься хозяйством здесь было некому. — А зачем вам Яша? — с тревогой спросила выглянувшая на стук дряхлая сгорбленная старушка, очевидно, его мать, глаза которой светились затравленностью. — Да так, нужно кое о чем спросить, — уклончиво ответил я. — Вы из милиции? — Нет. — С работы? — Нет. — А откуда? — У меня личное дело. Старушка почему-то боязливо покосилась на мой карман и прикрыла дверь. Зинкин бойфренд появился через минуту.